Глава первая. Бег. «Так расскажешь нам, кто ты и почему ты нам помогаешь?» Серега повторил уже однажды заданный вопрос, и на этот раз Алиса не стала его останавливать. «Вас что-то не устраивает? Тогда я могу уйти». Никита угрожающе сделал шаг в сторону, и тут же, будто подыгрывая ему, вдалеке раздался топот маленьких лапок. Конечно, парень бы никогда не оставил своих товарищей в смертельной опасности, но те ведь об этом не знали. А с их колокольни подобная реакция выглядела бы вполне разумной и понятной. В общем, слова Никиты были приняты за чистую монету, и больше никто не решался приставать к нему с расспросами. В следующие 2 часа на их стоянку забрели еще 3 призрака. 2 Никита прогнал, а еще 1 умудрился загнать в угол. 10 секунд боксирования с усиленными ударом духов руками, и мятежная душа просто-напросто развеялась, оставив парню свое сердце. «Это хорошо. Надо пополнить запасы». Никита поднял похожий на камень трофей, с удовольствием отметив, что там есть красные точки, так хорошо показавшие себя в качестве замены пороха. Не успев додумать эту мысль, Никита вспомнил, откуда эти крапинки берутся. Получается, он сейчас радовался тому, что призрак до этого кого-то убил. Некрасиво получилось. Стараясь избавиться от стыда и заодно отгородиться от снова пытающихся подобраться к нему с вопросами друзей, Никита присел в позу для медитации и принялся восстанавливать частично потраченную энергию своего духовного ядра. Ну и, конечно же, очищать слот удара духов от снова начавшей накапливаться там черной паутины. Все-таки охота на призраков – это очень и очень непростое дело. За следующие 1/2 часа Никита довел все задуманное до конца. Похоже, во время миссии спасения его духовное ядро работало чуть быстрее, чем обычно. И даже успел немного заскучать, когда до него дошло, что за все это время к ним больше никто так и не заглянул. И вчера ведь было так же. 1/2 часа они с Евой Локой охотились, а потом та ушла. Тогда Никита подумал, что девушке-призраку просто все надоело. Но, может быть, просто время духов ограничено этими 2 полночными часами? На всякий случай Никита выждал еще 1/2 часа, которые опять же прошли в тишине и спокойствии, а потом решил, что пора заканчивать с игрой в прятки. Серега говорил, что они смогут вернуться в секту. Что ж, наверное, пора этим и заняться. «Запомнили дорогу?» Никита поднялся на ноги и оглядел троицу, молча сидевшую у него за спиной. «Да». Алиса тоже встала и потянулась. «Тогда дойдете сами?» Никита прикинул, что 1/2 ночи уже прошло, и ему так хочется поскорее проверить, что же там в провале, ведущем на нижние уровни. Конечно, он проводит друзей до выхода из паучьих пещер, но дальше они уже и сами могут справиться. «Дойти-то дойдем!» Серега тоже поднялся, и его вихри отчаянно закачались, будто живя своей жизнью. «Вот только как нам вылезти на поверхность?» По голосу чувствовалось, что парню не очень хочется говорить о своих слабостях, но промолчать он никак не мог. А Никита, как оказалось, просто забыл об отсутствии нормального входа в Неверкейв. В итоге парень невольно покраснел, порадовавшись тому, что его измазанного сажей лица никто не видит. «Особенно здесь, в темноте подземелий. Я вас провожу», — Никита начал говорить и неожиданно понял, что если провалиться вниз сразу с 3 людьми было не так уж и сложно, то вот закинуть их наверх за раз он точно не сможет. А на 2 попытки подряд у него просто не хватит энергии. «Пойдем по одному». «Да». Парень прикинул, что таким образом, за то время, пока он возвращается и ведет следующего человека, энергия его духовного ядра как раз успеет восстановиться. И тогда никто не заподозрит его слабость, а значит, никаких параллелей между ним в образе таинственного спасителя и им же в шкуре слуги-вонючки точно проводиться не будет. «Почему по одному?» — удивился Ким. «Так безопаснее». Никита не знал, что сказать, и чувствовал, как его ложь, под опытными взглядами тех, кто привык врать каждый день, трещит и расходится по швам. «Но сюда мы как-то дошли вместе». «Тогда у нас не было выбора. Сейчас он есть. Так что ради вашей же безопасности идем по одному. Кто первый?» Никита обвел своих друзей внимательным взором. Не факт, что ему поверили, но и спорить, учитывая, кто их спас, никто не спешил. «Я пойду!» Вперед вышла Алиса и уверенно двинулась к выходу из их отнорка. «С собой возьму нож для Марики. Если нас снова встретят, попробую договориться». Девушка показала всем хранящийся у нее артефакт Евы Локи, который, по мысли Никиты, мог бы заинтересовать их похитительницу. Парень на мгновение задумался о том, как именно его товарищи будут договариваться с Марикой, но потом выкинул эти мысли из головы. Сейчас не время. «Вы тогда ждите меня тут», — Никита посмотрел на Серегу с Данилой. «Никуда не ходите. Мало ли кто в округе бродит. А эта пещера, судя по всему, безопасна». «Будем ждать». Парни сосредоточенно кивнули, и на этом прощание подошло к концу. Данила потянулся было к своему мечу, собираясь опять одолжить его своему спасителю, но в последний момент передумал. Никита заметил этот жест, про себя отметив, что если на их дорогу выползут новые пауки, то ему придется возвращаться. Самому парню, без мешающего лечению клинка, с этими монстрами не справиться. Да и если выяснится, что местные твари столь активно передвигаются по этим пещерам, то оставлять тут кого бы то ни было совсем небезопасно. Такого риска, решил Никита, сохранение образа сильного спасителя уже не будет стоить, и назад они пойдут уже все вместе. Впрочем, опасения парня оказались совершенно напрасными. Они с Алисой прошли паучьи пещеры, пересекли тропу Глоурунга и добрались до расщелины совершенно без каких-либо приключений. Вот только у входа, ведущего в норы гоблинов, Никита задержался, чтобы проверить, нет ли каких-нибудь следов Айлы. Но из прохода не доносилось никаких звуков. На камне не сохранились следы, так что если помощница Марики все еще где-то здесь, узнать это было невозможно. В общем, надо было продолжать двигаться дальше. «Значит, все?» Алиса посмотрела на своего спасителя, стоящего рядом с ней на небольшом уступе, прямо под потолком этой странной пещеры. «Все». Никита чувствовал, что из-за ограниченного пространства девушка практически прижимается к нему, и изо всех сил старался не думать о том, что та сейчас совсем без одежды. «Мы еще увидимся?» «Хочется верить, что вы больше не будете попадать в неприятности. И тогда нет». «Может быть, скажешь только мне? Почему ты нам помогаешь?» Алиса прижалась еще сильнее к своему спасителю, выдохнув этот вопрос ему прямо в ухо.